Что вы сказали полиции? Почему это должно огорчить меня?» «Правду, как и горькое лекарство, следует глотать быстро», — подумал он. «Ваш отец несколько лет присваивал деньги компании. Суммы растягивались во времени и были относительно скромными. Это одна из причин, почему растрата так долго оставалась незамеченной». София побледнела, но не вздрогнула. Не вздрогнула даже тогда, когда у нее гулко заколотилось сердце. «Вы не ошиблись?» — начала она, но махнула рукой, не дожидаясь ответа. «Нет, конечно, нет. Вы никогда не ошибаетесь». В этом утверждении слышалась легкая горечь, которую она не смогла побороть. «И давно вы это знаете?» «Со дня приема. Я собирался встретиться с вашим отцом в ближайшие дни, чтобы обсудить...» «Чтобы уволить его», — поправила она. «Попросить его подать в отставку, в соответствии с решением ваших бабушки и деда. Я доложил им о растрате на следующий день после приема. Ему бы дали возможность покрыть недостачу, а затем отправили в отставку. Они делали это для вас, для вашей матери, для компании, но главным образом для вас. Мне очень жаль». Она кивнула, отвернулась и начала растирать руки. «Да, конечно. Спасибо за откровенность». «София, пожалуйста, не надо!» Она повернулась навстречу шагнувшему к ней Дэвиду. «Не извиняйтесь, я выдержу. Я уже знала, что он вор. Я видела на лацкане Рене брошь, доставшуюся моей матери по наследству. Эта брошь должна была перейти ко мне, поэтому я знаю, что мать не отдавала ее отцу. Когда я увидела эту брошь на траурном наряде Рене, я поняла, что отец украл ее. Безусловно, он сам так не считал, как не считал кражей и растрату денег компании. У Пилар так много побрякушек, — думал он, — она возражать не станет, а компания может позволить себе безвозвратную суду. Да, по части самооправданий он был мастер. Может быть, вместо совещания вы поедете домой? Я не собираюсь пропускать совещание. Она отвернулась. Но разве не странно? Все эти годы я знала, как он обращается с матерью, видела это собственными глазами, но умудрялась прощать его, уговаривала себя, что хотя его поступки не назовешь достойными, в них нет ничего страшного. Но кража денег и драгоценностей — это полбеды. Куда страшнее, что он украл у моей матери достоинство и самоуважение. Только теперь я поняла, что он был ничтожеством, и только теперь перестала оплакивать его. Ладно, увидимся на совещании. Подождите несколько минут. Нет, он и так отнял у меня больше времени, чем заслуживал. Да, — подумал Катер, когда София вышла из кабинета. Она очень похожа на свою бабушку. Поскольку вести машину была очередь Софии, они возвращались из города в тишине, если не считать радио. Тайлер дважды уменьшал громкость, но София снова поворачивала ручку. Совещания в отделе рекламы вызывали у него головную боль, так же, как опера, звучавшая в наушниках, но он решил терпеть. Во всяком случае, это полностью исключало возможность беседы. Впрочем, судя по виду Софии, она была не в том настроении, чтобы беседовать. Тай сомневался, что она была в подходящем настроении для занятий чем угодно. Однако в том, что ей не хочется разговаривать, сомневаться не приходилось. Она ехала слишком быстро, но он к этому привык. Какие бы бури ни бушевали в душе Софии, она не была неосторожной и тщательно вписывалась во все повороты. И все же Тай едва не вздохнул, завидев крышу собственного дома. Наконец-то! Он вернулся целым и невредимым. Сейчас можно будет снять городскую одежду,